Глава вторая. Первый контакт. И вот эту дыру я должен привести в порядок? Впечатления от подземелья были очень яркими, но положительными их назвать язык не поворачивался. Да я полыхал эмоциями, словно факел с олимпийским огнем. Ожидал увидеть гладкий каменный пол, колонны, которые поддерживают свод, массивные ворота, какую-то мебель. Мне же досталась захудалая нора, в которую даже дикие звери, если и заглядывали, то лишь для того, чтобы нигде ничего не дуло, когда справляешь нужду. Что я увидел, войдя в место, которое даже язык не поворачивается назвать подземельем? Земляной пол, покрытый разнотравьем, кустарник с ярко-красными цветами и какую-то пальму в самом углу. Далее узкая тропинка уводила вглубь норы. Наверное, Проксима побоялся, что меня сразу сердечный приступ хватит, и растянул представление на несколько комнат. «Это твое подземелье», — гордо произнесла фея, когда я немного осмотрелся. «Вот как бы ее не обидеть». «Ладно, внутри действительно уютно. Густая трава на земляном полу, горящий костер и даже какие-то растения. Видимо, солнечного света было достаточно, чтобы растительность чувствовала себя комфортно. Кого тут винить, если я ожидал куда большего? Только самого себя. Слава богу, руки есть, так что порядок здесь точно на виду». «Пока больше похоже на крохотную пещерку». «Это пока. Но ведь ты будешь его развивать. Все начнется с малого. Вот увидишь, в скором времени эта крошечная пещерка превратится в огромное подземелье. А пока подумай, как защитить даже то малое, что у тебя есть. Знаешь, здесь полно незваных гостей. Дикие животные, разбойники, чудовища». «Но от диких животных я как-нибудь смогу защититься. А вот с остальным проблема. Кстати, а кто костер развел?» «Я постаралась», — с гордостью заявила Шпора и взмахнула ручками. Вокруг нее тут же вспыхнул и исчез небольшой огонек. Недостаточно, чтобы поджечь врага, но вполне хватит для сухого валежника. «Как узнала, что ты придешь, сразу подсуетилась». «От кого узнала?» «От Проксима, конечно же. Он мне весточку передал и сказал, что мне выпала честь помогать повелителю жизни. Вот я и здесь». «А кто такой этот Проксима?» Воспользовался моментом и ухватился за возможность узнать больше о том странном типе, который запихнул меня сюда. Может, хотя бы эта пичуга сможет мне ответить на один из волнующих меня вопросов. «Но Проксима, он есть и всегда был, сколько себя помню. Иногда приносит важные весточки и подсказывает, что делать». «Ага, исчерпывающий ответ, спасибо». «Выходит, Проксима — некая личность, которая ходит по этому миру со своими советами и учит остальных жизни. Не удивлюсь, если мы с ним еще встретимся». «А ты тоже здесь будешь жить?» Я с подозрением уставился на фею, которая порхала по пещере. «Конечно. Вот эта цветочная полянка — мой дом». «А питаться чем будешь?» «Пыльцой цветов, конечно же». Шпора посмотрела на меня с таким видом, будто я спросил что-то очевидное. «Отлично, хотя бы тебя можно прокормить без проблем. А вот я бы немного перекусил». Правда, в пещере не было совершенно ничего, что могло бы пригодиться. Еще одна причина, почему стоит прогуляться по окрестностям. Не думаю, что здесь где-нибудь бесплатно раздают пиццу, но какие-нибудь ягоды точно найду. Слушай, что это за пальма тут растет? «Не пальма, а папоротник. Он красивый и приятно пахнет». «Ага, освежитель воздуха. Понятно, так и запишем. Полезная в хозяйстве штука. Ладно, идем». Из пещерки шел узкий проход вглубь горы, который метра через два сворачивал вправо. «Вот. Здесь можно устроить ловушку или засаду для беспечного врага». Поймал себя на мысли, что это подземелье мне нравится все больше. Каково было мое удивление, когда я вошел во вторую комнату, залитую солнечным светом. Справа от входа раскинулся небольшой пруд, а вот и источник, откуда он берет начало. Выходит, через комнату проходил широкий каменный мост, а ручей проделал себе путь под слоем каменной породы и вымыл глубокий пруд метра на два в длину и ширину. «Отлично, источник воды есть, и ванная тоже имеется. Еще и густая растительность играет роль шторки. Это все благодаря свету, который пробивался откуда-то из потолка. Оттуда же, видимо, в пещеру попали семена растений и проросли здесь. По всей видимости, два огромных валуна столкнулись и образовали крышу, сквозь которую просачивалось немного света. Но даже этого хватало, чтобы рассмотреть пространство комнаты. Увы, комната не годилась для жизни, из-за того, что во время дождя на голову могла капать вода, да и сквозняк – вещь неприятная. Зато у меня есть источник воды, а это уже круто. Осталось еще замутить здесь огородик, и будет вообще отлично». «Шпора, и это все? Больше никаких потайных комнат?» «Кажется, все», – отозвалась фея. «Остальное сам». «Угу, это я уже понял. «Ладно, сгодится и это». Мысленно призвал умение святилище, положил руку на каменную стену и закрыл глаза. Вот только ничего не происходило. «Шпоры, а что нужно делать, чтобы сделать это место святилищем?» «Положи правую руку на сердце, а левую на камень. Поклянись, что будешь защищать это место. Во всем слушать фею-помощницу, потакать ей и...» «Слышь, мечта энтомолога, не слишком много хочешь? Закатай губу, иначе найду себе другую фею, у которой запросы поскромнее». «Подумаешь, я всего-то хотела более пышную полянку и пару дней выходных». «Урок понял. Если не хочешь, чтобы тебя водили за нос, во всем разбирайся сам. Все как в нашем мире». Мысленно призвал умение святилище и спроецировал его на подземелье. Зеленая вспышка стала первым признаком того, что у меня получилось. А потом я получил еще одно подтверждение. В сознание ворвалась мысль, отправленная самим святилищем. «Приветствую, повелитель жизни. Ты выбрал это место в качестве своего святилища. Отныне это твой дом, который нужно обустраивать и защищать. Пока ты находишься в стенах святилища, регенерация здоровья, энергии и выносливости происходит вдвое быстрее». «А ты способный, быстро разобрался», — заметила фея. «С твоей помощью было бы еще быстрее», — не упустил возможности ее подколоть и вышел наружу. «Нет, все-таки как сильно заметно вход со стороны. Прикрыть его камнями вряд ли выйдет. Нужно хотя бы посадить что-нибудь у входа, чтобы растения немного прикрывали листвой зияющую дыру в скале». «Шпора, погнали, осмотримся вокруг. Нужно найти еду, немного дров для костра, ну и что-нибудь полезное. В общем, будем тащить сюда все, что плохо лежит и никому не принадлежит». Первым делом решил отправиться на восток, хотя бы потому, что там лес и есть шанс что-нибудь найти. К тому же вдалеке виднелись горы, а это значит, что можно быстренько добраться до них, разведать местность и вернуться обратно. Насчет быстренько добраться я точно погорячился. Идти пришлось через густые заросли, а до гор оказалось километра три не меньше. Лес оказался не особо густым. Собрал немного валежника и оставил под деревьями. Заберу на обратном пути. Не тащиться же мне с ним в обе стороны. «Ну, чувствуешь что-нибудь?» Шпора внимательно смотрела на меня, словно вот-вот меня должно было постигнуть озарение. «Не-а. А что, должен?» «Конечно. Мы ведь сюда за посохом пришли». «Не знаю, как ты, а я сюда шел на разведку. Но если ты предлагаешь поискать посох, обязательно присмотрю что-нибудь толковое». Огляделся вокруг в поисках подходящей ветки. «Другое оружие мне все равно пока не светит, а посох куда лучше, чем драться голыми руками. Нет, все не то. Как назло, вокруг были только трухлявые ветки, на которые и опираться-то опасно. Если уж повелителю жизни велено использовать посохи, буду выжимать максимум из этого. Вон, монахи на востоке не слабо этими посохами машут. Чем я хуже?» «Смотри, не наткнись на осиное гнездо», — заметила Шпора. Поднял голову и увидел на ветке дерева гнездо, вокруг которого кружились осы. Размером оно было с воздушный шарик, закутанный в серую грубую бумагу. Осы угрожающе загудели, заметив меня. Еще бы. Гнездо висело прямо передо мной, так что удивительно, что я не заметил его раньше. Тут же использовал навык общения с живыми, чтобы установить с осами контакт. Вышло забавно. Я почему-то ожидал, что они будут общаться со мной на человеческом языке. Ну или жужжать будут, а я им в ответ. На самом же деле общение вышло в форме мыслеобразов. «Спокойно, полосатые. Я не причиню вам вреда. Наоборот, есть предложение перебраться ко мне в подземелье. Будете жалеть всех незваных гостей, а я буду помогать отбиваться от хищников. И потом в подземелье ваше гнездо не смоет дождем». Буквально через несколько секунд пришло осознание, что осы не против перебраться ко мне. Это тули они решили оставить, а на месте создадут новый. Что же, уже есть первые успехи. Еще через полчаса нашего путешествия Шпора указала мне на ростки ядовитого плюща. Замечательная вещь. Во-первых, я решу проблему с маскировкой входа в подземелье. Во-вторых, если кто решит сунуться без моего ведома, исцарапается о растение. Главное, только самому не пораниться. Кстати, нужно использовать плющ в паре с осиным гнездом. Если кто прорвется через ядовитое растение, наверняка потревожит осиное гнездо прямо над головой. Тогда-то осы и возьмутся за дело. Благо, после укуса они не умирают, как пчелы, так что бояться им особо нечего. «Ай!» — сам не заметил, как рукой зацепился за колючую лозу и свез кожу. Лоза уцепилась за руку тысячами крохотных шипов, мгновенно вызывая покраснение и нестерпимый зуд. «Осторожнее с ядовитым плющом», — напутствовала Шпора. «Где-то раньше была. Не лес, а какая-то полоса препятствий. Куда ни шагни, везде поджидает какая-нибудь гадость. Нельзя так со мной. Повелитель жизни, я в конце концов, или шут ярмарочный?» Призвал исцеление на пораженную кисть и призадумался. У меня появилась отличная комбинация для защиты входа. Что если я посажу у входа в пещеру лозы плюща, а сверху над входом расположу осиное гнездо? Даже если враги проникнут мимо плюща, гнездо они точно не заметят. И, кстати, решилась проблема с маскировкой входа. Только бы выдрать эту лозу. Около часа провозился, зато получил 3 лозы ядовитого плюща и с гордостью прикопал их у входа. Натаскал воды с ручья и с довольным видом направился обратно в лес. Осы уже добрались до подземелья и принялись за работу. Я уже заметил полусферу размером с футбольный мяч, когда прикапывал плющ. Жизнь-то налаживается. «Осторожно!» Своим криком шпора нарушила мое праздное настроение и рванула вправо, а я резко обернулся в надежде вовремя заметить опасность. С густой кроны дерева вниз спускался огромный паук размером с теленка. Это чем же кормят здешнюю живность, что она разъелась до таких размеров? Тварь заметно ускорилась, приземлилась на землю и защелкала жвалами. Вот это мне и было нужно. «Давай договоримся, дружище. Не скажу, что буду рад таким стражам в моем подземелье, но для обороны пригодитесь». Мысленный ответ о том, что я больше пригожусь в качестве обеда, дал мне понять, что лучше уносить ноги. «Корни!» Пока еще не особо поднаторел в использовании умений, поэтому для верности выкрикиваю команды каждый раз, как собираюсь применить то или иное умение. В бою с более умственно развитым противником это может сыграть злую шутку, ибо планы раскусят как 2×2, но с пауками сойдет. Древесные корни вырвались из-под земли и сковали движение огромного паука. Существо издало тонкий писк и попыталось вырваться, но тщетно. В отчаянии паук попытался дотянуться до меня длинными лапами, но тут я смог разобраться и без умений. Нащупал какую-то увесистую ветку, выломал ее в 2 счета, перехватил обеими руками и, что есть сил, зарядил ей по лапе, которая тут же противно хрустнула и надломилась. «Развлекаешься?» — мимо промчалась шпора. «А меня тут со всех сторон окружают. Кстати, паучьи лапки не советую. Жареные еще куда ни шло. А вот от варёных воняет так, словно кого-то стошнило в котелок». «Ты пробовала паучьи лапки?» «Бэ...» Фея заложила 2 пальца в рот и красочно изобразила рвоту. «К счастью, нет, но я слышала отзывы других людей». Не стал отвечать шпоре, потому как было уже не до припираний. Нас действительно окружали. 2 паука заходили сзади. Еще один спускался вниз с дерева с той стороны, откуда мы пришли, и еще один только выбирался на шум из укрытия в нескольких шагах справа. Еще 4. Как же нелепо попасть в такую передрягу в первый же день. Интересно, корни можно использовать сразу на несколько целей? Опутываю корнями еще одну тварь и поглядываю на первого паука со сломанной лапой. Еще скован корнями. Отлично. Остается решить проблему еще с 3. «Дэн, помоги!» — запищала шпора. Обернулся на крик и увидел фею. Она прочно застряла в паутине. Ее отчаянные попытки выбраться делали только хуже. «Не дергайся, сейчас помогу». Легко сказать. Вот сделать, когда на тебя мчатся 3 паука. Уперся веткой в камень и оттолкнулся от земли. Получился неплохой прыжок с 6. Правда, палку едва не выронил. Оба паука, которые надеялись зажать меня в клещи, раздосадованно щелкали жвалами внизу, надеясь отхватить хоть кусочек. Как только приземлился, врезал ближайшие ко мне твари по спине. Нечего расслабляться. Как оказалось, пауки очень поворотливые ребята, несмотря на свои габариты. Обиженной твари понадобилась буквально секунда, чтобы развернуться ко мне. Корни. Так, держим в памяти цифру 7. Я уже 3-й раз использовал корни. Осталось еще 4 использования умения, а потом энергия иссякнет. «Дэн!» – завизжала фея, потому как один из пауков уже подбирался к ней. И самое обидное, что я не успеваю ей помочь, или... «Призвать светляка!» Маленькое создание появилось прямо из воздуха и принялось кружить у меня над головой. Мысленно приказал этому летчику камикадзе спикировать на паутину прямо за спиной паука. Есть. Моя задумка сработала на все 100%. Тварь почувствовала колебания паутины, а вот шпора наоборот замерла и старалась даже не дышать. Паук справедливо решил, что можно отвлечься на ближайшую цель, которая не терпится выбраться, а потом заняться и той, что покрупнее и поспокойнее. Вот только я не собирался отдавать своего светляка на съедение. Пусть он одноразовый, и я могу призвать еще. Все равно он мой. И вообще, мы в ответе за тех, кого призвали. Чпоньк. Мысленно отозвал светлячка, и он незамедлительно растворился в воздухе. А раздосадованный паук снова развернулся и поспешил к своей жертве. Вот только я уже рядом. Схватил ветку 2 руками и ткнул древком прямо в один из глаз твари. С противным чавканьем дерево вошло на добрую ладонь, а от глаза во все стороны полетели брызги. Судя по писку и дрыганью паучьих лапок, мой фокус твари не понравился. Пока пауки толкались и наперебой спешили, чтобы порвать наши тела острыми жвалами, подскочил к шпоре и попытался вытащить ее из паутины. «Осторожнее, крылья не сломай!» – скомандовала фея. «Так, давай я сам разберусь. Что лучше, ходить с поломанным крылом или быть закуской пауков? Если не нравится, могу вообще тебя тут оставить». «Давайте не, я все осознала!» – завопила шпора с такой силой, что даже пауки поежились. «Готово!» Фея расправила крылышки и оценивающе похлопала ими, и только после этого попробовала взлететь. «Все в порядке. Ты просто волшебник, Дэн». «Не волшебник, а повелитель жизни. Но все равно спасибо». Ситуация складывалась явно не в нашу пользу. Я истратил уже 4 очка энергии. Один из пауков, которого я сковал корнями, уже выпутался, а количество наших врагов выросло до 5. Все шло к тому, что нас сожрут, если мы не уберемся отсюда как можно скорее. На этот раз у нас были шансы, потому как все твари сбились в одной стороне. «Ноги!» Я рванул обратно по тропинке, надеясь как можно скорее выбраться из этого дурацкого леса. Думаю, на открытую местность пауки не сунутся. «Что с ногами?» Тут же поинтересовалась фея. «Это какое-то умение повелителя жизни?» «Да, отличное умение. Бежать, когда понимаешь, что тебя сейчас съедят и не подавятся. Когда я говорю «ноги», имею в виду «делаем ноги», то есть бежим». «Ну или летим в моем случае». Послышалось из-за спины, потому как шпора явно уступала мне в скорости. Минут через 5 бешеного забега у меня кололо в боку, пересохло в горле, и казалось, что легкие сейчас разорвутся. Но самое главное, мы добрались до места, где лес становился более редким, а самое главное, здесь не было паутины. «Ну и жуть, я до кончиков крыльев перепугалась», выпалила шпора, когда мы наконец упали на поляне, чтобы перевести дыхание. Знаю, что в таких ситуациях советуют не останавливаться сразу, а немного походить, но пусть они побегают на полной скорости минут 5 от хищных пауков размером с корову, а потом я посмотрю на этих специалистов. Хорошо, хоть судорога не схватила, иначе конец. «Дэн, а ты правда меня мог оставить там? Ну, как говорил?» «Нет, конечно. Это я тебе предложил вариант только для того, чтобы ты быстрее согласилась». «Спасибо». «У тебя так глаза засияли. Ты прям вся светишься». «Конечно. Так всегда бывает, когда фея счастлива. Слушай, а что это у тебя за палка в руках? Как по мне, отлично подойдет в качестве посоха». «Шутишь? Это ведь обычная коряга, которая просто подвернулась под руку». «Так ведь и подвернулась?» Шпора хитро сощурилась и запорхала вокруг палки в моих руках. «Ну да. Сколько раз ты ей по паукам врезал? Разве простая коряга не сломалась бы после таких ударов?» «Хочешь сказать, эта вещь пригодится в качестве посоха?» «Она уже пригодилась. Я ведь говорила, что дерево само выбирает хозяина для посоха. Кстати, это можжевельник, его еще называют верес. Очень прочная древесина. А еще можжевельник отгоняет злых духов». «Да ну, крутая штука. Слушай, вот только чего не могу понять. Какой мне толк от этой палки? Да, удобно опираться на нее во время ходьбы. Можно здорово врезать какой-нибудь твари. И все? «Это только начало. Посох для повелителя жизни – это как пара крыльев для феи. Это проводник для энергии, которую ты выплескиваешь в мир. Умения будут куда точнее, а если поставишь в навершие посоха определенный камень, сможешь увеличить силу духа или запас энергии, а значит, твои умения будут работать лучше, дольше, и использовать их ты сможешь куда чаще. Есть, конечно, и другие свойства у камней, но они очень редкие». «Круто. А какой камень подойдет? Любой? Вот этот булыжник, скажем, что может повысить?» Шпора закатила глаза и покачала головой, а я невольно улыбнулся. Но не могу я с серьезным лицом подкалывать эту маленькую пигалицу. «Тебе нужен драгоценный камень. Рубин, изумруд, сапфир или какой-нибудь другой камень. Эффект разнится в зависимости от камня». «Понял, спасибо, летающая энциклопедия. Идем домой. Что-то мне перехотелось сегодня рассекать по лесу. Перебьюсь ягодами, а завтра придумаю, где можно еще поискать еды». К своей радости по возвращении домой отметил, что плющ принялся и распушил листочки. Осы закончили строительство первой сферы и принялись за вторую. Не стал им мешать, а устроился возле костра, который за время моих странствий потух, а сейчас лишь пускал тонкую струйку дыма. «Дэн, а ты не думал выкрасть пару яиц пауков?» — подбросила мне идейку шпора. «Это еще зачем? Есть их я точно не планирую». «Да нет же. Если они вылупятся в твоей пещере, ты сможешь договориться с ними, как с осами. Представь, целый выводок пауков, который пикирует на голову осаждающим тебя врагам. Эффектно». «Не годится. Ты наши потолки видела? Как ты себе это представляешь? Да и не сложилось у нас с ними. И потом, от них будет паутина по всему подземелью. Как ты собираешься летать? Или мне придется каждый раз доставать тебя из паутины?» «Об этом я как-то не подумала», — отозвалась Шпора. «Да, и еще, чтобы получить яйцо из кладки, нужно сходить еще раз к паукам, а у меня нет никакого желания соваться туда снова». «А жаль, это ведь такие возможности». Фея хитро посмотрела на меня, словно испытывала терпение. «Пауки-сетеплёты, опутывающие жертву, пауки-отравители и едоплюи». «Хм, а если спросить у святилища? Оно выдаст мне нужную информацию?» «Паучьи кладки». Тут же появилась информация о постройке для подземелья в моем подсознании, а потом на меня обрушился целый поток информации. «Паучьи кладки. Постройка для подземелья. Производит одно из трех видов существ. Для каждой кладки можно делать лишь один выбор. Открывает доступ к строительству кладки арахнидов. Сетеплёты. Ловкие пауки, плетущие паутину. Могут стрелять паутиной во врагов и обездвиживать их на короткое время. Мучители. Ядовитые пауки, чей яд замедляет жертву и понижает ее выносливость. Убийцы. Ядовитые пауки, чей яд отбирает жизненные силы врагов». «Так, вариант с пауками мне решительно не нравится. Понимаю, что это начальный вариант этих тварей, но во что превратится моя пещера, если я позволю селиться восьмилапом? Повсюду паутина, коконы с замотанными жертвами и кладки яиц. Мерзкое местечко. И потом, это сейчас яд и паутина хороший союзник. А что будет, когда в мою пещеру сунутся сильные враги, закованные в латы? Как ты будешь доставлять яд до тела врага? По голубиной почте?» «Не-а, не годится». «Даже улучшенная форма, арахниды меня не впечатляют. Но есть у пауков кавалерия на восьми лапах, которая может свисать с потолка и врываться в гущу врагов. Ездить верхом на пауке я точно не буду, а остальные их качества не особо впечатляют. Да, их крепкие жвалы мнут и режут панцири врагов, как нож масла. Приятно, на то и улучшенная версия. Но на кой мне это счастье в узких коридорах пещеры? Чай не посреди широкого полюшка с супостатами бьемся. И потом пауки совершенно не годятся под мое мировоззрение. Я твердо нацелился быть добряком хотя бы в этом мире, а пауки ну никак не идут под этот вид. Так и вижу толпы паломников, которые тянутся к моему святилищу со всех концов провинции и в ужасе шарахаются от моей паучьей армии. Да, как бы заманчиво не выглядела идея махнуть рукой на эстетичный вид ради целого вороха плюсов, пауков придется отбросить. По крайней мере, договориться с ними особо не вышло». «Помогите!» Со стороны леса послышался истошный крик, и я тут же подскочил и помчался к входу в пещеру. Что за напасть могла тут произойти, если человек в беде? «У нас гости», — запищала Шпора. «Ага, своевременно. Я и так в курсе». Едва ли нос к носу на входе столкнулся с крестьянином, который со всех ног мчался к пещере. Он пулей влетел внутрь, рассчитывая найти здесь укрытие. Хорошо, хоть я не успел растянуть здесь ядовитый плющ, иначе бедолаге бы точно не поздоровилось. «Помогите, прошу!» – пролепетал он, упав к моим ногам. Похоже, он даже не понял, кого встретил. Что же за ужас такой преследует его по пятам, что он так мчится? Перевел взгляд вперед и узрел этот кошмар во плоти. Молодая рысь в холке сантиметров 40-50, не больше. И вот эту царапку он испугался? «Ну-ка, пушистая, подойди сюда, не бойся!» – поманил рысь к себе, и она засеменила ко мне совершенно без страха. «Может, сработало у меня повелителя жизни?» «Убери ее!» Едва ли не завопил мужчина и засучил ногами. «Эта тварюка спрыгнула мне на спину и едва шею не прокусила. И когда я ее скинул на землю, уцепилась зубами за ногу. Вот, у меня нога прокушена и вся в крови». «Не переживай, эта рысь тебя не тронет, а с ногой я могу помочь. Подойди, я посмотрю твою рану». «Вот уж дудки!» Заорал крестьянин и мигом подскочил на ноги, словно никакой раны и не бывало. «Сначала натравил на меня свою рысь, а теперь хочешь добить и концы в воду? Живым меня не возьмете, гады! Борислав Розгин живым не сдается. Я всему Беловодью расскажу, что вы тут устроили!» Мужчина припустил на юг в сторону леса и в скором времени скрылся за деревьями. «Шпора, а Беловодье это что? И где это вообще находится?» «Это город людей к югу отсюда. Самое крупное поселение людей в провинции Трин. Вот только мне кажется, теперь тебя там не любят», —